Мораль. Иван Ургант. Отличная реакция, 31 год, ожидаемые шутки, показан по всем каналам, колоссальные гонорары за проведенные корпоративы, квартира в доме на набережной. Вау, герой! Федор Бондарчук, Михаил Пореченков, Николай Фоменко. Герои, герои, герои. Вам ведь они нравятся, правда, да? Я, боже упаси, не хочу сказать, что они плохие люди, потому что даже плохой, с моей точки зрения, фильм и пустая, с моей точки зрения, программа не делают их создателей плохими. Бывает, в конце концов, и производственный брак. Но я хочу сказать, что многие из этих людей считают своей добродетелью одну — умение развлекать, и только. Добро, зло, обман, стыд, подлость, предательство, отчаяние, поиск выхода, самосовершенствование, утрата и обретение веры, закольцованная злосчастность российской истории, то есть все, что придает человеческой жизни вес, заставляя ее отпечатываться на земле, об этом еще можно говорить с людьми старой школы, то есть с Ермольником или Гармашом. С выпускниками школы новой нельзя. Непонятна сама тема для обсуждения. Так для актера не важно, кого играть, Моцарта или Сальери, за него решает режиссер. И в этом смысле у нас телеведущих нет, остались одни телеведомые. Еще раз, я не спорю, они милейшие люди, но вы их видите с той стороны экрана, и они вам нравятся, потому что вы такие же милейшие люди, которые тоже очень хотят денег и любви, и давно не читают книг, и со вздохом смотрят на тех, кто что-то пищит о нравственности и морали. Но вот я, готовясь к эфиру, читаю интервью с одним из кумиров. Он рассказывает, как его отец, в бытность советским начальником, держал на столе фотографию, где был вместе с Хрущевым. И вот чуть пронесся слух, что Хрущева снимают. На столе отца фотка с Хрущевым мгновенно сменилась фоткой с Брежневым. Понимаете, да? Сын может, всякое бывает, увидеть отца пьяным и голым и вообще совершающим неприличный поступок. Но тогда он должен об этом молчать, а не разбалтывать в интервью, не задумываясь о том, как это выглядит, и даже не задумываясь, что над этим можно задуматься. По крайней мере, я так понимаю мораль, но мораль стала таким смешным словом, что про нее смешно говорить.